Работа с раннего утра и до позднего вечера за нищенскую плату. Вот если бы я был воеводой или богачом, руководил бы всеми, ел бы изысканную еду, обладал бы красавицами и ничего не делал. А лучше стал бы главным советником нашего великого царя, имел бы все то же самое, да еще прославился бы в веках. А что я теперь? Жалкое зрелище. Старый священник достал из торбы шелковый плат. Положи его под голову и засни. А проснешься, будет по-твоему. Проснулся здоровый малый пахарь-поденщик пожилой сморщенной Карлы. Он танцевал в окружении голых девок и задыхался от быстрой пляски, и мучила его мысль, что пора бежать и искоренять всякую крамолу, ибо стал он главным боярином царя. А на душе у него было гадко и мрачно от замученных им и убиенных, от похмельной боли головной, от несварения желудка, от мысли, как сохранить и припрятать накопленное имущество, ибо монарх был еще более дряхл, а новый мог отобрать все имения. Жизнь была на исходе. И по сравнению с этим все привилегии, преимущества и услады казались ничтожными. Сняв шелковый плат, парень вышел из горницы весь в поту и с трясущимися коленками. На улице в предрассветных сумерках его ждал священник. «Иди пахать, будешь вечен и счастлив, ибо только такую дорогу открывает своим избранникам Бог, иные пути ведут во тьму кромешную». Памва во время притчи утвердительно кивал головой в знак одобрения, а боярин зачем-то спросил: «А наш царь согласился бы, укрывшись тем платком, превратиться в юношу, но пахаря?» «Вряд ли», — сказал Памва. «Я тоже так думаю», — поддержал его Дженкинсон с лукавой улыбкой. «Надобно тут не забывать народную мудрость», — добавил довольный монах. «Дуракам счастье, но счастье-то дурацкое». Они спустились по сходням на каменную пристань, откуда несколько деревянных широких лестниц вели к крепостным стенам. К путешественникам подошел вестовой с сопровождением и сообщил, что принять сегодня может только Григорий Иоанн Киевич. Называть в те годы человека по имени-отчеству означало, что он принадлежит к самому высокому кругу. Вестовой продиктовал писарю с чернильницей, пером и бумагой, нависевшую у него на уровне живота специальной подставки, гостей: ближнего царева боярина Арефа Андреевича, посла английского Антона Иоанновича, отец у него был Джоном, и монаха чудового монастыря Памбу. Затем удалился, оставив приплывших под наблюдением стражи. Они принялись разглядывать Благовещенский собор, так называемую домовую церковь Строгновых, который своей мощью, ослепительностью золотых куполов затмевал все находившиеся вокруг строения. Казалось, он пронзает пятым срединным куполом низкое северное небо и уже знает, что там. Строгновский храм был самым крупным и богатым на тогдашней Руси. Но главное, это было первое такого рода сооружение, построенное не великим князем, не боярином, а людьми без рода и племени, знатность которым заменяли деньги. Правда, деньги в Москве тогда не были всесильны, но уже значили многое. В старину говорили: кто на церковь жертвует, тому половина грехов прощается. Строгановы, видимо, рассчитывали на больше. Кроме собора Благовещения, они уж построили еще 14 церквей и часовен, а также Знаменский монастырь. Пятиглавый белокаменный храм окружала двухъярусная галерея. В ее нижнем ярусе и в подклете хранилась казна Строгановых. Здесь же, в глубоких каменных мешках, палатках, складировалась пушнина, драгоценные камни и изделия. К северо-западному углу галереи примыкала колокольня неимоверной величины. Из 12 колоколов Реут, Ревун, считался самым большим, весил 170 пудов, значительно меньше были Лебедь, 57 пудов, и Сокол, 40 пудов. Название девяти других истории не сохранило.